нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Житие иеромонаха Варнавы Меркулова, старца Гефсиманского скита Пресвятой Троицы Сергиевой Лавры. Беседа четвертая. Врачевание старцем Варнавой телесных немощей. Часть вторая. Известно немало случаев исцеления от различных болезней по молитвенному ходатайству блаженного старца. Особенно же поразителен случай, переданный самой исцелившейся вдовой генерала. В 1683 году я была близко к смерти. Рак в пищеводе не позволял мне принимать твердой пищи. Я питалась исключительно лишь несколькими глотками воды в сутки. Мои врачи назначили мне операцию как единственную возможную помощь мне. Выбирать было нечего, и я согласилась, для чего и приехала из имения в Москву. Перед операцией я отправилась в Троице-Сергиеву Лавру, а оттуда и на пещеры к Черниговской. Здесь-то и посетил меня Господь своей великой милостью. Я была настолько слаба, что уже без посторонней помощи не могла и двигаться. Моя дочь и прислуга едва были в состоянии поддерживать меня. Когда мы выходили по узкой темной лесенке из пещерной церкви, где мы молились пред святой иконой Черниговской Божией Матери, вверх на площадку, вход в большую тогда малую надпещерную церковь, на месте которой воздвигнут величественный каменный храм. Только что поднялся наверх и гляжу, прямо предо мной стоит какой-то средних лет иеромонах в мантии и петрохиле и осеняет меня с головы до ног иерейским благословением, а затем произносит слова. «Матерь Божия исцеляет тебя, раба Божия, будешь здорова». Потом, обратившись к стоявшему рядом с ним монаху, вдруг говорит ему: «Не плачь, отец, она теперь будет ездить к нам». Я невольно взглянула на того монаха и вижу, что он совсем не плачет, а обратившись потом на говорившую это, увидела, что его глаза были полны слез. При такой необычайной обстановке состоялось мое первое знакомство с иеромонахом Варнавой. Принятое им тогда же в его келье, я долго беседовала с ним на исповеди, готовясь утром к святому причащению. Отпуская меня в гостиницу, батюшка как-то особенно настаивал на том, чтобы я непременно подкрепилась хлебом с чаем, хоть сколько могу принять. И к немалому удивлению своему и бывших при мне родных, я действительно довольно свободно съела немного белого хлеба с чаем, чего давно уже не могла принимать. И на следующий день, по принятии святых Христовых тайн, я уже спокойно ела и другую твердую пищу. После того я провела целых 6 недель при батюшке, живя в гостинице, и уехала домой тогда, когда совсем не оставалось и следов страшного моего недуга. Не менее внимания достоин и случай со священником Иверского монастыря, свидетельствующий о том, как близок и скор был на помощь блаженный старец к тем, кто хоть и заочно, но искренне с верой требовал ее. В 1692 году отец Николай много страдал от головной боли, а затем почти лишился слуха и стал даже бояться потерять из-за этого место служения. Очередное служение он все же совершал с помощью сестер, бывших по своему паномарскому послушанию в алтаре. Находясь в таком печальном состоянии, он решил съездить к отцу Варнаве, попросить его святых молитв о себе и о своей немалой семье, могущей остаться без средств к жизни. В этих мыслях однажды утром, после прочтения правила переслужения литургии, священник впал в тонкое забытье, как бы заснул, сидя на стуле. Вдруг видит пред собой старца Варнаву, который, положив ему на голову свою руку, спрашивает: «О чем скорбишь? Советую тебе положить по 3 поклона Спасителю, Божьей Матери, Ангелу-Хранителю с молитвой, а потом сильнее высморкаться. Очнувшись и не видя никого около себя, отец Николай, поверив к уважаемому старцу, сделал так, как он советовал. Когда после поклонов с молитвой он стал громко сморкаться, вдруг отверся его слух, и он стал слышать настолько хорошо, вполне отчетливо, что слышал тиканье часов. Не доверяя себя от радости и никому еще не говоря о происшедшем, отец Николай направился в храм для совершения божественной литургии. Здесь только он вполне удостоверился в своем исцелении, когда стал служить без посторонней помощи. Передавая этот рассказ, священник искренне заявил, что получил он исцеление силой молитв иеромонаха Варнавы. Молодой купец сообщил об исцелении по молитвам иеромонаха Варнавы одного известного ему молодого человека. Это было в 1638 году, когда у этого молодого человека отнялись ноги, и он долго время лежал в постели без надежды когда-либо встать, так как лечившие его доктора признали его безнадежным. Родители больного были в большом горе, глядя на своего единственного сына. Купец просил отца Варнаву помолиться за них, и иеромонах Варнава пожелал сам посетить больного. С радостью купец привез здорового гостя к своим несчастным знакомым. Утешив их надежды на милость Божию, старец-утешитель сказал больному, что через год он будет совершенно здоров и приедет в Лавру. Не успел иеромонах Варнава еще выйти из дома, как больной почувствовал прилив живительной теплоты в ногах своих. А некоторое время спустя уже был в состоянии ходить при помощи костылей. Ровно через год, совершенно здоровым, он вместе с купцом приехал к отцу Варнаве, который встретил их с обычной лаской, назвал молодого человека хромым и молодцом. Заехал однажды старец в дом своих духовных деток-петербуржцев и застал почтенную хозяйку дома на одре болезни. Уже полторы недели она лежала в жару без сознания. Кусочки льда лишь несколько облегчали ее состояние. Иеромонах Варнава подошел к больной, положил руку свою ей на голову. Женщина открыла глаза и, узнав старца, просила его святых молитв, едва внятно говоря, что ей уже теперь не встать. Отец Варнава долго стоял около нее молча, не отнимая руки, а потом, поводя рукой по ее голове и лицу, сказал: «Ты встанешь, дочка, и будешь здорова, а болезнь твою всю я беру и кладу себе в карман и увезу с собой». Затем, благословив больную, старец отбыл из дома. По уходе отца Варнавы она впала в продолжительный сон и затем почувствовала себя гораздо лучше и в скором времени совершенно избавилась от болезни. Подобных случаев было много, но обычно старец облегчал болезни не открыто, а под покровом юродства или обычной в его устах ласковой шутки. Жалуется бывало ему на боль в спине от простуды или от трудов усиленных, а иеромонах Варнава как бы в шутку раза два ударит по больному месту, а потом посоветует свой обязательный всегда горчичник, и тогда все пройдет. Кто верил, тот по вере своей и получал желаемое здоровье. Голова ли болит у кого? Отец Варнава и по голове постучит пальцем или возьмет ее обеими руками и крепко-крепко сожмет до боли, а сам все улыбается да приговаривает: «Ну вот теперь и не будет болеть». И действительно, нередко боль вскоре и совсем прекращалась. В доме Шиховых в Петербурге в ожидании приезда иеромонаха Варнавы собралась однажды, как, впрочем, и всегда это бывало там, много народа, своих и чужих. Во всех комнатах и на лестнице толпы гостей, званых и незваных, все детки батюшкины. Раздался звонок. Быстро входит старец, поддерживаем хозяевами под руки, и на ходу благословляет, спрашивает, выслушивает, утешает. Из толпы выделяется женщина с девочкой, и обе со слезами просят иеромонаха Варнаву помолиться. Женщине предстояла операция по поводу рака груди. С ласковой улыбкой выслушал старец печальные слова больной женщины, и вдруг, взяв ее за платок, накинутый на ее плечи, весело улыбаясь, сказал: «Да на что тебе операция? У тебя ведь ничего и нет». Та удивленными глазами смотрит на отца Варнаву и повторяет ему, что у нее рак груди и операция необходима. А старец опять повторил: «У тебя же ничего ведь и нет, и никакой операции не нужно». Благословил ее и прошел далее. И что же, в тот же день женщина пришла опять в этот дом за тем, чтобы объявить им, что боли в груди нет, и только спустя некоторое время уверилась, наконец, и в своем исцелении. Исцеляя телесные недуги, отец Варнава врачевал и душевные болезни. Его преданнейший духовный сын Т. передает следующий случай из своей жизни, свидетельствующий о том, что отец Варнава помог ему побороть страсть сребролюбия. Приехал как-то раз батюшка ко мне и убедительно просил дать ему некоторую сумму на нужды обители Иверской. А я, грешный, и сам не знаю почему, вдруг не только отказался исполнить эту просьбу, да еще и начал заверять, что у меня нет денег. Но батюшка несколько раз убедительно просил меня дать ему хоть взаймы и обещал скоро возвратить. Я же стоял на своем, решительно говоря, что у меня нет свободных денег. И старец Божий оставил меня. И что же, я всю ночь так мучился в душе, так совесть угрызала меня, уличая в обмане, что я едва-едва дождался рассвета и рано поутру помчался в посад к батюшке, захватив с собой вдвое больше, чем сколько просил батюшка. И подъехал к пещерам, я прямо бегу к нему, а он уже на крылечке стоит и издали еще говорит мне, что давно уже дожидается меня. Со слезами раскаяния пал я тут ему в ноги и просил прощения в своем грехе. Родной батюшка простил, конечно, и успокоил меня, и, принимая деньги, заметил только: «Ведь я от великой нужды беспокоил тебя, сынок». И сколько по Руси святой рассеяно духовных чад отца Варнавы, которые слышали от него вместе с назиданиями заветы и одобрения: «Молись, терпи, Господь исцелит тебя, Господь умерит злобное сердце». Иеромонах Варнава помог полковнику Павлу Ивановичу Плеханову, будущему схиархимандриту в Арсенофии, поступить в Оптину пустынь. Преподобный иеромонах Амвросий Оптинский повелел ему закончить все дела за 3 месяца с тем, что если он не приедет к сроку, то погибнет. И тут начались различные препятствия. Приехал он в Петербург за отставкой, а ему предлагают более блестящее положение и задерживают отставку. Товарищи смеются над ним. Выплата денег задерживается, и он не может расплатиться со всеми. Ищет денег взаймы и не находит. Но его выручает иеромонах Варнава из Гефсиманского скита. Указывает ему, где достать денег.